Глава 36. «Что еще за сеанс?» — поморщилась Марина. «Мы сюда не за этим приходили». «Самый обыкновенный», — блестя глазами ответил Юра. «Я сейчас все настрою. Если интересно, могу объяснить, как все это работает». «Интересно», — хором ответили Александр с Лешей. Марина закатила глаза. «У людей это называется квантовым переносом. Все очень легко. Состояние вещества меняется в одну сторону, так сказать, для зрителя. Я переношу, например, какой-нибудь вид с лесной поляны, и можно в реальном времени без задержек смотреть, что происходит. Пока люди вешают везде видеокамеры, такой принцип изменения привычной им реальности невероятно удобен. Он и... «А можно изменить в обе стороны?» — с интересом спросил Леша. «Конечно, можно!» — воскликнул Юра. «Тогда вы получаете действующий портал. Так его называют здесь. На самом деле происходит временный обмен состояниями. Вот, смотри. Например, есть у меня пустой ящик». Мужчина указал на один из гробов. «Он для меня на тот случай, если моего времени не хватит для реализации проекта и подготовки планеты. Я могу заменить состояние нашего обеденного стола на этот ящик. Если кто-то в него ляжет, то окажется в первоначальном ящике». «То есть одновременно будет два человека?» — недоуменно спросила Марина. «Нет», — в голосе Юры послышалось нетерпение, как будто его отрывали от чего-то важного. «Поскольку эти области находятся рядом, мы будем видеть как будто бы двоих, но на самом деле одного человека. Если на этом этапе вы не понимаете того, что я говорю, мне проще закончить с объяснениями». «Продолжайте, пожалуйста», — запнулся Леша. «Вообще ко мне можно на «ты», — улыбнулся Юра. «Понятливый мальчик». Он взглянул на Александра, потом на Марину. «Весь в прапрадеда. В меня, то есть. Тебе, я так вижу, понятно все, что я говорю». «Абсолютно», — кивнул парень. «Вот и замечательно. А теперь само кино». Стена, которая только что была рельефной, покрытой слоем пыли поверхностью, постепенно выровнялась до идеальной плоскости. Своеобразный экран имел несколько метров в длину. «На всякий случай замечу, что вся эта процедура очень сложная, потому что объем вещества, который меняется в процессе, необычайно велик. И чем больше проекция или портал, тем больше усилий необходимо. Похоже, вы вдвоем и вовсе не имеете понятия о таких вещах». «Доводилось слышать пару раз», — отозвался Александр, ощущая неловкость момента. «Ну а что насчет тебя?» — Юра посмотрел на черноволосую женщину, которая сверлила его золотыми глазами. «Не слышала», — буркнула она. Леша внимательно следил за всеми. Ситуация менялась, и то, как хозяин пещеры вел себя, кажется, не нравилось никому. Да и вряд ли могло бы понравиться, когда явно демонстрируют такое превосходство. Тем не менее, он единственный из всей троицы смог понять то, что хотел показать ему Юра. Главный принцип работы портала и проекций. Значит, при определенном усилии это вполне можно сделать. «А как же тогда идет пространственная привязка?» — решил он узнать самое главное. Юра дернул головой, в очередной раз отвлеченный от процесса. Скорее всего, он пытался наладить контакт с отдаленным местом. Но вопрос Леши, застигший его врасплох, заставил мужчину оторваться от процесса. «Ты просто представляешь нужное тебе место. Чаще всего оно имеет уникальный вид. Городские улицы представить сложнее. А если это природная зона, то можно ошибиться с разлетом в несколько сотен километров. Когда ты представляешь себе собственную комнату, как место, в котором ты провел сотни часов, и понимаешь, как оно выглядит, то ты создаешь четкую связь. И пространство в данном случае роли играть уже не будет. Разве что сил потребуется чуть больше, пропорционально пути. Это как минимум опасно, разве нет? Заметил Александр. Опасно, если нарушить такую связь в процессе перемещения, тогда смерть. И бывало, что так погибал кто-то? Бывало, конечно, достаточно спокойно ответил Юра. Но в целом при должном навыке такие штуки работают очень стабильно. Если за ними кто-то присматривает, тогда можно не переживать о том, что через это окно пройдут сотни и тысячи существ. Только, сами понимаете, вся нагрузка ложится на плечи того, кто этот портал создал. Тут главное себя не переоценить. «Непростое дело, кажется», — покачал головой Леша. «Именно. Тут важно развивать навык, пробовать новые места или расстояния. Но я что-то отвлекся. Обещал вам кино. Смотрите». На импровизированном экране возникло изображение вполне знакомого двора. На переднем плане лежала куча камней. Люди ходили и перекладывали стопки кирпича, освобождая пространство. «Ты хочешь сказать, что сейчас уже утро?» – подозрительно прищурился Александр. «Вышли несколько часов, и беседуем мы с вами довольно долго, так что ничего удивительного», – Юра пожал плечами. «Давайте посмотрим, что творится вокруг». Изображение повернулось, словно камера крутилась вокруг своей оси. На завалах работали десятки человек. Тела наемников были аккуратно сложены около стены, рядом с ними кучей лежало оружие. Но некоторые из жителей все же были вооружены, не все верили в то, что опасность миновала, и можно заниматься устройством дальнейшей своей жизни. «Кажется, что все довольно мирно», — произнес Леша. «Что ты хотел нам показать?» «Я же говорил, что рано или поздно надо будет провести зачистку, что человечество сбилось с истинного пути». «Ты что, намерен их всех поубивать? Вчера ты помогал нам их спасти, а сегодня...» Александр скривил губы. «Ну что ты?» — ласково произнес Юра. «Вчера я не помогал вам спасать людей. Эти, что в черной форме, тоже люди. Я просто воспользовался ситуацией, чтобы начать зачистку и принять в ней непосредственное участие. Заметь, ни слова лжи!» Он игриво подмигнул своим гостям. «И что ты намерен делать?» С легким испугом спросил Леша, заметив на экране своего деда. «Мне кажется, с людьми, которые больше похожи на ваших настоящих предков, вы уже встречались». Александр сложил руки на груди, Марина продолжала из-под лобья смотреть на Юру, а Леша, чуть нахмурившись, изучал содержимое тарелки. «У вас такой вид, словно мозги сейчас заскрипят», — рассердился хозяин пещеры. «Что, неужели очевидного не замечаете?» «Те люди, то есть существа, которые ничего не говорят, агрессивны и в обносках, ты про них?» — выдал наконец-то Леша. «Да, насчет ничего не говорят, это ты зря. Они говорят. У них свой язык, старый и примитивный. Они агрессивны, это точно. Потому что в глубинах памяти каждого человека есть животный страх за свою жизнь. И они убивают всех остальных практически без разбору. Даже своих не жалеют». «Зачем это все?» «Затем, чтобы вернуться к началу и попытаться контролировать все иначе, жестче. Потому что вы, люди, не можете самостоятельно прийти к адекватному и разумному миру. Без войн, без агрессии, без грязи и глупости. Найти общую цель и устремление вы ее не видите. Поэтому вот уже в сотый раз я намерен провести эту не самую приятную процедуру и обрушить человеческую цивилизацию, которая и не цивилизация вовсе». Все уставились на экран. Люди продолжали работать. Единство наблюдалось во всем, начиная от работы, заканчивая общей организацией. Александр оторвался от изображения. «Ты уверен, что все это надо сделать? Люди объединялись уже не раз за эти несколько дней. Посмотри на них. Вчерашние крикливые соседи сегодня работают вместе». «Это только потому, что их жизни угрожала смертельная опасность. Да, они могут действовать так, как я того от них ожидаю. Но нельзя создавать такие же условия вечно. Были разные существа, были болезни, постепенно люди справлялись со всем. И как только они преодолевали очередное, заметьте, Юра поднял палец, всего лишь очередное и малозначительное препятствие, как сразу же сыпались горделивые высказывания, что человек – царь природы. Фу! Он пренебрежительно кинул яблоком, взятым со стола, в экран. Фрукт от удара раскололся на части. «Вы вряд ли видите то, что вижу я. Тысячелетиями одно и то же. И любые попытки изменить человеческую природу совершенно бесплодны. У меня в запасе еще есть несколько вариантов, которые я не пробовал раньше. Думаю, начну как раз с этого крохотного городка. Потом удастся охватить всю область, а дальше как пойдет». «Ты серьезно намерен уничтожить всех людей?» — вскричал Леша. «Почему уничтожить?» — Юра поднял бровь. «Не собираюсь я никого уничтожать. Я просто сброшу настройки, а потом те, кто останется в живых после этого небольшого катаклизма, смогут заново создать нормальное общество. Возможно, в этот раз у меня получится лучше». «Мы не можем позволить тебе сделать этого». «Нет, можете», — спокойно ответил мужчина. «Можете. Мы с вами родня. Все эти ваши библейские сказочки про то, как сын встал против отца — глупости. Хоть здесь не мои сыновья, а будущее поколение роли не играет. А уж если вы в это верите, так тем более должны знать, чем все кончилось». «Можем», — с угрозой в голосе выдал Леша. «Ты не должен так поступать просто потому, что мир людей развивается не так, как тебе кажется. Человечество — это тебе не куст, который можно подрезать и смотреть на его красоту. Оно само по себе». «Какие красивые и мудрые речи ведет этот юноша!» Юра картинно поклонился. «Только они все равно не имеют смысла. Вы же не сможете меня остановить. Даже все вместе». «Не так давно у нас, кажется, все получилось», — заметил Александр. «Но тогда я был практически один». «Да, я был в теле старой бабки», — расхохотался Юра. «Примите, не получится у вас ничего. Просто смотрите, во что превращается мир, к которому вы привыкли».